Потому что он знает наперед, если их оставить жить, они будут опять вредничать. Я помню, когда-то у нас был один брат, он был диакон, умер уже в пожилом возрасте, но не в таком, ну, что уже надо умирать, еще можно было жить. И вот он очень сильно заболел. Это было то время, когда, ну, обязаны были все работать. Вы знаете, было такое время. Особенно верующие им не давали не работать. 2-3 дня и уже ищут, почему не на работе. Понимали, будут проповедовать, будут ходить, но надо, чтобы работали. Им пастырям даже не разрешали не работать. Все было умно поставлено. Когда он работает, ему некогда заниматься пастырской работой. Потому что он как вообще работает, он там пробежал с работы, помылся, Библию под мышку, побежал вообще. Ему некогда не почитать, не помолиться, он загруженный. И это все было продумано. Тут что, то не ясно могли посадить, то не ядет, неизвестно за кто живет, не работает. Это был человек уже на печи, ну и, надо сказать, был очень отзывчивый, куда-то пойти, что-то сделать. А вы знаете, для пастора такой человек в церкви, это находка, который любое время свободный, тут что, а пастора сами работали, можно поручить, тем более, что служитель был, и он сделает все. Но это был человек какой интересный, он пойдет, будет делать и будет бубнить. А почему-то именно мне надо, а почему они не могли, а что-то мне больше всех надо, это ж слух людей. Сам делает, а других пачкает. Вы таких людей видели? Конечно. Конечно. Они сегодня находятся часто рядом с нами. Он очень сильно заболел. Заболел, рак был у него. Где-то, наверное, за 3 месяца съел так, что кожа до кости. Такой был плотный. Брат, на шее можно грыб уменьшить по-белорусски, а так 3 месяца и нет. Когда стали за него молиться, и Господь говорит, не молитесь, потому что он умрет. И объясняет, почему. Вот объясняет, как он живет и как он делает. Он говорит, мог бы пожить. И он нужен. Но он не переменится. Он сам будет делать, а других будет пачкать. Будет зашивать сердца людей, не тем семьям, как подрывать авторитет. И поэтому говорит, я его приготовлю, что разболеть, и это не буду. Он жить не будет, потому что он не переменится. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня так не делали. Делаешь доброе, какое твое дело, что кто не делает. Он будет отвечать. А тебя никто не поставил пачкать никого. И тебе Бог не даст больше, чем ты можешь делать. А мы говорим, я за него делаю, ничего ты за него не делаешь, за него нельзя делать. Если у меня сегодня есть 24 часа, и 8 часов поспать мне надо, допустим, то все, что я делаю, я за себя делаю, ни за кого. Вы меня поняли? Но как ты будешь за другого делать? Как? Если, допустим, я за кого-то делаю, то даже я свое не сделал. Как я буду за другого делать? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня... Вы знаете, мы часто... Это другая тема. Мы уже будем молиться, потому что я уже немножко время затянул. Я очень много говорю. Иногда собираюсь коротко говорить. Но если начну, то уже самому не остановиться. Но я просто хотел бы напомнить. Вы помните, мы очень часто о Марфе и Марии слышим. Вот Марфа такая плохая, Мария такая хорошая. И так далее, и так далее. Тут сестры обижаются. Ну как так? Вот не покормим, будете знать, что такое Марку обижать. А дело было не в том, что Марка делала не то, что надо. Дело в том, что она обижалась на Христа и сказала, что тебе нужды нет, что меня сестра мою одну оставила. Говорит, слушай, Марка, ты делай свое, а она с какой поедала. Ты делаешь, что делай. И потом добавляет. Ты делаешь больше, чем надо. Этого не надо, что ты делаешь. Ну хотя бы ты молчала. Ну что ты обижаешься? Делаешь, делаешь. Зачем ты других трогаешь? Вот в чем была проблема. Вы поняли меня, о чем я говорю? А куда она молчала? Христос ничего не говорил. Каждый занимался своим делом. Он беседовал, она делала. А когда она сказала, Господи, неужели тебе нужды нет? А Христос говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься о многом. А много, ну что много, и больше, чем надо. А Борис брал благую часть, уже ли ты думаешь, я не разбираюсь, кому что надо. Если бы надо, я сказал, слушай, иди помоги Марфе. Но когда этой Марфе 15 соток хватит картошки, а она садит 115, то как вы думаете, Бог скажет Марии, иди там ей 100 соток за сей картошки, или не скажет? А она может плакать, мне никто не помогает, так, на меня так. Никто не обращает внимания. Так, да так. Почему это так сегодня, такое время, а еще верую, что называется, и будет ходить и ныть будет. Христос говорит, слушай, ну то вот тут вот ты сама сделай, зачем тебе столько? Да-да. Зачем тебе столько? Куда ты это денешь? Вот проблема в чем была с Марией и Марфой. Вот, ну, пусть Господь нас благословит, я уже больше говорить не буду. Но пусть наши молитвы будут искренними перед Господом. Давайте учитывать все то, что я сегодня говорил. Если они будут идти вразрез. Священное Писание не просто оставило эту молитву на память нам, но чтобы мы думали, когда мы молимся. Аминь. Что просим? Зачем просим? Для чего просим? Я знаю, что ни одна мысль, рожденная в сердце, молитвенная, ни одно слово, высказанное перед Господом, правильное, оно не пройдет мимо ушей Божиих. А вот то, что мы просим того, чего не надо, второстепенное, забывая первое, Бог не будет так отвечать. Поэтому давайте мы встанем на ноги, потому что время идет. Давайте будем молиться Господу. Давайте будем просить Его мудрость, чтобы молиться в Духе Святом. И пусть благодать Господня будет научающей нас на дальнейшее время нашей жизни. Молимся. Великий Боже, благодарим Тебя за Твою великую любовь и милость, которую еще никто не мог, Господи, изверить или исчерпать. И мы благодарны Тебе за Твои источники, они постоянно пополняются этим, Господи, чудесным, Господи, светом, этим, Господи, благоволением Твоим, которые с имеешь в отношении нас, человеков. И мы сегодня прежде всего хотим благодарить Тебя, понимая, как Соломон, что не наша заслуга в том, что мы сегодня склоняем колени перед Тобою, что имеем эту живую, настоящую веру, чтобы идти перед лицом Твое. Мы благодарим Тебя, Господь, что не наша заслуга, что мы имеем сегодня священное писание в своих руках. Не наша заслуга в том, что Ты нас крестишь Духом Святым. Мы, Господи, немощные и ничтожные, но мы благодарим Тебя за то, что стали Твоим народом, что Ты омыл нас Твоей святой крови. И мы сегодня с благоговением Божьим хотим перед лицом Твоим и учиться, Господи, в соломе Твоем, у подножия ног Твоих, потому что Ты Бог наш, и нет подобного Тебе ни на небе вверху, ни на земле внизу. И если, Господи, в прошлые времена мы просили у Тебя не то, что надо, не могли уподобиться Соломону, который хорошо различил своим сердцем, что надо просить и что не надо, то мы, Господи, просим Тебя прости за то, чтобы так часто, Господи, просто не молились, а роптали, не молились, а просто, Господи, оплакивали свои, Господи, нужды и проблемы. Прости нас, дорогой Господь. Мы хотим иметь Твою мудрость. Мы хотим с сегодняшнего дня, во-первых, Господи, иметь глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, чтобы видеть, Господи, где дьявол разрушает Твою работу. И, Господи, противостать ему ходатайственной молитве. Но не путать, Господи, с теми временами, когда Ты, Господи, прорываешь жизнь, когда Ты смираешь, когда Ты совершаешь Твою работу. И когда мы, Господи, своими молитвами один день просим, чтобы спас наших детей, а второй день просим, чтобы Ты, Господи, вмешался и вывел их из трудных обстоятельств, которыми Ты их смираешь и направляешь в Твои объятия. Господи, иди нас прости за такую непоследовательность, за такую неспособность видеть Твою работу. И даруй нам, Господь, Твою милость. Дай нам, Господи, эти чистые молитвы в Духе Святом, чтобы мы могли, Господи, днем и ночью ходатайствовать за Твой народ, за свои семьи, которые не имеют спасения. И когда ты начнешь делать свою работу, чтобы они полностью довериться тебе, Господь, и полностью покориться Твоей святой воле, дорогой Спаситель. И так благослови, Господи, сегодня каждого из нас и ответь на наши нужды и проблемы. Ты знаешь одну из самых больших нужд о спасении наших близких и родных. Ты знаешь, как, Господи, жены молятся о своих мужьях. Как мужья сегодня вопит о своих женах. Ты видишь, Господи, как родители молятся о детях и дети о родителях. Поэтому, Господь, первое, о чем мы умоляем Тебя, спаси, Господь, наших близких и родных. Спаси их так, как Ты посчитаешь нужным. Применивши, Господи, те ключи, которыми Ты сможешь открыть их сердца. Господь, потом, Боже, мы сегодня просим Тебя, чтобы Ты спас наших близких и родных. Мы хотим их видеть молящимся здесь, в молитвенном доме. Мы хотим их видеть исповедующими имя Твое. Мы хотим их видеть, Господи, кающимся перед лицом Твоим, Боже. Благослови, Господи, наших жен, наших детей, наших отцов, и матерей. Благослови, Господи, наших соседей. Благослови, Господи, наших соработников, которые работают вместе с нами. И, конечно, Господи, благослови эту большую деревню Знаменку. Ты знаешь, сколько здесь еще есть спасенных людей. И дай Твоему народу ревность молиться за них. И вот эту церковь поставила швецою в этом селении. И их подсвечником является их деревня. И, Господи, вся ответственность за спасение этих душ, которые живут здесь, она лежит на них, исповедующих Твое великое имя, молящихся здесь в молитвенном доме. Господи, Ты видишь тех, кто сегодня молится за своих больных. И если, Господи, эта болезнь будет в пользу, если она приведет, Господи, к покаянию, то Ты, Господи, совершай свою работу так, как Ты посчитаешь нужным. Если, Господи, эти души не имеют веры и ставят условия, что если Ты исцелишь, то будут служить Тебе, и Ты знаешь, что это правда, что это твердое намерение, то простри Твою святую руку и благослови их, Господь. Но если Ты видишь, что эти души нанесут много вреда, то Ты сам совершай свое дело так, как Ты посчитаешь нужным. Господи, Ты знаешь нужду брата, который сегодня заявлял за этого мальчика, за которого когда-то была совершена молитва. И они получили это как знамение, что Ты, Бог, отвечаешь на молитвы. Но до сегодняшнего дня они не сделали решение служить Тебе. Ты, Господи, знаешь, что делать с этой семьей. Ты знаешь, как поступить. Но мы просим Тебя, будь милостью и дай Твою благодать. Дай, Господи, увидеть силу Твою. Дай, Господи, увидеть милость Твою. Ты явись им сам. Ты открой им причину эту. И пусть Твоя любовь и в дальнейшее время будет действующей во имя Твое и для Твоей славы. Благослови, Господь, это селение. Благослови, Господи, брата Петра как пастыря. Благослови его помощников. Благослови всех играющих и поющих. И пусть, Господи, Твоя глубина наполняет их сердце. Пусть Дух Святой будет действующим для Твоей славы. И пусть Твое благоволение для этой церкви умножается с каждым днем. Разрушь все преграды, которые стоят на этом пути. Разрушь, Господи, все те крепости, которые дьявол построил. Но пусть для них будет явлена Твоя жизнь, жизнь в Духе Святом, жизнь святых людей. А за эту, Господи, милость, за возможность сегодня молиться здесь, и за все Твои благословения, прими от нас хвалу и благодарение, как верь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.